Бруслар не последовал за ними, он, махнув рукой, скрылся в толпе. «Но к чему идти за ними?» — проворчал он. «Теперь я ничего не могу сделать, пока. Он ничего не потеряет от ожидания. Придет мое время». Утешая себя надеждами на будущее за неудачи настоящего, он отказался от преследований. Перед кафе «Шартр» за круглым столом, уставленным разноцветными бутылками, сидели на желтых стульях несколько молодых людей. Между ними были граф Дете, все еще в трауре, граф де Новар, маркиз де Вантер, Мартен Сар, Микале де Марш и Дорсимен. При виде Гранлиса и Рантвиньи они встали и церемонно раскланялись, прибывшие сели за тот же стол, и Рантвиньи сказал: «Господа, я только что из министерства. Дело решено, наше назначение подписано. Начало нашей службы будет считаться с 1 сентября, но мы имеем право немедленно одеть мундир установленного образца». Последние слова возбудили общий восторг, и все молчаливо и внимательно слушали описание новой формы, сделанной Рантвиньи. Белый мундир с красными отворотами, треуголка с золотыми шнурами, императорской кокардой и шпага. Главное... «Недурно!» — весело воскликнул Орсимон. «Скажи великолепно!» — подтвердил Мартенсар. «Мы все будем восхитительны в таком наряде». Все весело смеялись, представляя себе эффект, который произведет их новый мундир на прекрасных дам. Только Эдмонд Дете, не увлекаясь тщеславными мечтами, оставался по-прежнему задумчивым и, узнав о последнем распоряжении, встал с места и простился. Гранлис последовал его примеру, попросив сообщить и Мормону, и Прюнже, что он был и ушел без всяких дальнейших объяснений. Оставшиеся продолжали разговор. «Какой странный наш Гранлис», — заметил Микеле де Марш. «Это живая тайна. Он всегда точно витает в облаках, а когда просит, точно приказывает. Кто он, однако? Кто знает его происхождение, его семейство и род? Хотя бы он происходил по прямой линии от самого Юпитера, все-таки это не причина так держать себя», — заметил Мартенсар. «Конечно», — согласился Арсимон. «Вы слышали его поручение Киммерману и Прюнже? И здесь, в Париже, как в Компьене, он обращается с ними, как с лакеями. Просто смех». «Но это их вина», — отозвался Навар. «Они сами обращаются с ним, как с господином. Вот что удивляет меня. Ведь они сами достаточно богаты и знатны. Вот поэтому-то я думаю, что здесь есть что-то, чего мы не знаем». «Если он сдержан с мужчинами», — вступился Рантвиньи, «то с женщинами наоборот, хотя бы с самыми простыми. Я сейчас видел, как он очень усердно любезничал с цветочницей в трех шагах отсюда. Я вовсе не осуждаю его, потому что и сам делаю тоже. Я люблю красивых девушек, всяких». Компания, нестесняемая присутствием мрачного Дете, чопорного Гранлиса, Прюнже и Имармона, развеселилась со всей непринужденностью молодых, только что произведенных офицеров. Скоро подошли два кузена, Иммармон и Прюнже, и немедленно справились о Гранлисе. Узнав, что он ушел неизвестно куда, они, казалось, были поражены, многозначительно переглянулись, рассеянно выслушали известие о назначении и о новой форме, и, почти не простившись, поспешно устремились в ту сторону, куда скрылся их товарищ. «Ну что?» — подмигнул Мартенсар, когда они отошли. «Точно две кормилицы, которые потеряли своего сосунка». Общий смех встретил это оригинальное сравнение. Между тем Гранлис в обществе ДТ шел по галереям Пале-Рояль. Его спутник шел молча, не начиная разговоры. Веселые продавщицы, сомнительные золотошвейки или модистки напрасно бросали вызывающие взгляды на двух красивых молодых людей.